Последствия ближайшие и отдаленные. Результаты опричнины были трагичны для страны. Начнем с тех ее непосредственных последствий, которые уже в последние годы опричнины и в первые годы после ее отмены ощутили миллионы русских людей, имевших несчастье быть современниками царя Ивана. 70-е и 80-е годы XVI века – время тяжелого экономического кризиса. Деревни и села центра страны и значительной части северо-запада Новгородской земли запустели. Крестьяне разбежались, кто на новые земли Поволжья. Именно тогда русский крестьянин осваивал территории вокруг Тамбова, Саратова, Самары, Симбирска и так далее. Кто в Приуралье, кто на юго-запад, к Туле, Курску, Орлу. Масштабы запустения позволяют представить себе писцовые книги. Это были документы, в которых в налоговых целях и для закрепления права собственности подробно описывалось каждое феодальное владение. Там отмечали количество и пашни паханой, и перелога, необрабатываемой пахотной земли, крестьянских и холопских людских дворов, населенных и заброшенных, лугов, лесов и так далее. Дошли до нас они далеко не в полном объеме, но все же дают ценный материал для историка. Писцовые книги, составленные в первые десятилетия после опричнины, создают впечатление, что страна испытала опустошительное вражеское нашествие. В пусте лежит не только больше половины, но порой до 90% земли, иногда в течение многих лет. Даже в центральном московском уезде обрабатывалось всего около 16% пашни. Частое упоминание пашни Перелога, которая уже кустарем поросла, лесом рощей поросла, и даже лесом поросла в бревно, в кол и в жердь. Строевой лес успел вырасти на бывшей пашне. Многие помещики разорились настолько, что бросили свои поместья, откуда разбежались все крестьяне и превратились в нищих, волочились меж двор. Конечно, в этом страшном разорении повинна не только опричнина, иногда мы имеем дело лишь с косвенными ее последствиями. Дело в том, что в годы опричнины резко вырос налоговый гнет. 100 тысяч рублей, которые Иван IV взял с земщины за свой подъем, были только началом. Нельзя, впрочем, забывать и о том, что в 1570-1571 годах в России свирепствовала эпидемия чумы, унесшая множество человеческих жизней. Ее, разумеется, не поставишь в счет опричнине. И все же роль опричнины в запустении была исключительно велика. Материал для суждений об этом дают нам книги обысков, расследований о причинах запустения тех или иных сел и деревень Новгородской земли. В некоторых случаях причиной гибели или бегства крестьян называют немцев, шведские войска, вторгшиеся в ходе Ливонской войны на часть территории Новгородской земли. Но куда больше записей такого рода: опритчины на провежи замучили, дети с голоду примерли, опритчина живот пограбили, а скотину засекли, а сам умер, дети безвестно сбежали. Опричные замучили, живот пограбили, дом сожгли. Часто оказывается, что запустение наступило и от царевых податей, то есть в конечном счете от той же опричнины, которая резко усилила налоговое ярмо. Разумеется, новгородская земля подверглась особому погрому. Но сведения такого рода сохранились и по другим районам. Так в Двинской земле страшному разгрому подверглось несколько волостей, где собирал недоимки опричник Басарга Леонтьев. Басарга был опытен, недаром накануне опричнины он был главным начальником над тюрьмами Москвы. Через несколько лет в официальных документах писали, что волости запустили от гладу и от мору и от Басаргина провежу. В 90-х годах XVI века один из феодалов вспоминал в своем завещании, что его село и деревню в русском уезде опришницы развозили, и та земля стояла в пусте лет с 20. Народные бедствия усугублялись вдобавок к эпидемиям и бесчинствам опричников и неурожаем, хлебным недородом. Его причины крылись не только в неблагоприятной погоде, но и в невозможности спокойно вести хозяйство в условиях мобилизации крестьян для обозной повинности в войсках, грабежей и насильственных экспроприаций. Крестьянское хозяйство лишалось резервов, и первый недород нарушал неустойчивое равновесие. Начался голод, стала массовой смертность. «Из-за кусочка хлеба человек убивал человека», — пишет Штаден. «А у великого князя по дворам в его подклетных селах» — личные села царя — «стояло много тысяч скирд необмолоченного хлеба в снопах, но он не хотел продавать его своим подданным, и много тысяч людей умерло в стране от голода». Это не клеветнические россказни недоброжелательного иностранца. О голоде единодушно твердят все источники. Вот цитаты из русских летописцев. «Глад велик, недород был велик и хлебного плоду, мор был силен по всей русской земли, мор и глад». Еще один текст уже не из летописца, а из челобитной властей Троицы Сергиева монастыря. «Крестьяне от глада и от поветрия эпидемии вымерли». Летописям вторят бесстрастные материалы земельных описаний. В некоторых пятинах новгородской земли количество пустых дворов, в которых не оставалось жителей, превышало 90%. Во всей новгородской земле осталась всего пятая часть населения. К тому же возросли подати, а цены на хлеб подскочили в 4 раза. Так что можно согласиться с псковским летописцем, который лаконично подвел итог. «Царь учениша опричнину, и оттого бысть запустение велии русской земли». Это опустошение страны сыграло значительную, если не решающую роль в утверждении крепостного права в России. Когда в 1581 году царь Иван временно запретил крестьянам переходить от одного владельца к другому даже в Юрьев день, 26 ноября, он, должно быть, думал не о введении крепостного права, а о поисках выхода из сложившегося благодаря его же действиям кризисного положения. Искал же он этот выход на путях привычных ему командных методов. Крестьяне бегут, так приказать, чтобы не бегали, а сидели на своих местах, там, где записано в писцовые книги. Это ход рассуждений, популярный даже в нашу просвещенную эпоху. Обычная попытка лечить симптом вместо болезни, вызванная святой и наивной верой в силу приказа. От непосредственных результатов опричнины обратимся к ее отдаленным последствиям, к тем, которые сказались на жизни не одного поколения, да, пожалуй, продолжают сказываться кое в чем и сегодня. Опричнина прежде всего утвердила режим личной власти. Владимир Ильич Ленин, характеризуя русское самодержавие, писал, что оно азиатски дико, что много в нем допотопного варварства, консервированного в необыкновенно чистом виде в течение веков. Разумеется, не только опричнине обязано отечественное самодержавие своим особо деспотическим характером. Автор уже обращал внимание читателя на деспотические черты в правлении Ивана III и Василия III. Но опричнина усилила и закрепила эти элементы деспотизма в русской монархии. Путь форсированной централизации без достаточных экономических и социальных предпосылок был осуществим только при условии неслыханного усиления личной власти царя. Свою реальную слабость власть пыталась компенсировать жестокостью, создавая нечетко работающий аппарат государственной власти, обеспечивающий выполнение правительственных предначертаний, а аппарат репрессий. Вряд ли случайно и то, что утверждение крепостного права в России началось в послеопричные годы. На тогдашнем уровне научного знания трудно ответить однозначно на вопрос, существовала ли для России реальная возможность избежать крепостничества. С одной стороны, крепостничество вовсе не обязательный этап развития феодальных отношений. Многие страны прошли через феодализм, не зная закрепощения крестьянства. В еще большем числе стран крепостное крестьянство существовало только на ранних стадиях развития феодальных отношений и составляло лишь небольшую часть всех феодально зависимых крестьян. Однако, с другой стороны, в восточной части Германии, в Чехии, Венгрии, Польше, Великом княжестве Литовском, короче, по определению Фридриха Энгельса, в восточнее Эльбы в 15-16 веках возникает крепостничество. Можно сомневаться, чтобы Россия оказалась исключением, как, впрочем, нельзя и отвергать с порога эту возможность, чтобы прийти к определенному научно-достоверному выводу. Нужны еще новые серьезные исследования. Но в любом случае в установлении крепостного права серьезную роль сыграла опричнина. Выше уже обращалось внимание на то, что хозяйственное разорение страны в результате опричнины как бы спровоцировало переход к крепостничеству. Но существенно и другое соображение. Без террористической, репрессивной власти загнать крестьян в крепостное ярмо трудно. Однако, вне зависимости от того, было ли крепостное право неизбежным, оно не было прогрессивным. Ведь оно, даже если отвлечься от моральной оценки, консервировало феодализм и задерживало возникновение, а затем и развитие капиталистических отношений. Крепостничество было мощным тормозом развития нашей страны. Само по себе установление крепостного права в Восточной Европе было возможно некой реакцией феодального общества на возникновение капиталистических отношений в сопредельных странах, иммунной реакцией отторжения. В нашей стране крепостническое право приняло в конце концов отвратительные рабовладельческие формы. Крестьянин оказался прикрепленным не столько к земле, сколько к личности феодала. Не существовало никакой государственно-правовой регламентации отношений феодала и крепостных. Думается, эти особенно уродливые формы развития крепостничества во многом вызваны опричниной. Так ли это? Ведь такие формы крепостное право в нашей стране приняло значительно позже, в конце 17-го, а то и в 18 веке. А в 16 веке крестьянин еще был прикреплен только к земле, а не к ее владельцу. Так стоит ли в этом винить опричнину, у которой и без того много на счету? Стоит. Речь здесь идет об одном из отдаленных последствий опричнины. Дело в том положении, в котором оказался в результате опричнины русский господствующий класс. Грозненский террор и установившийся деспотический режим завершили превращение русских дворян в холопов самодержавия. На первый взгляд, не наша печаль, что нам до бедствия эксплуататоров. Однако в истории слишком много взаимосвязано, чтобы можно было пренебречь интересами какой-то социальной группы без ущерба для всего общества. Ведь государев-холоп не может не быть деспотом по отношению к своим крестьянам, всегда будет стремиться превратить их в своих холопов. Раб не терпит ниже себя свободных или хотя бы полусвободных людей. Приниженное, закрепощенное положение русского дворянства привело к еще большим закрепощенности и приниженности крестьянства. Только через два века после Петровских реформ в Екатерининское время появилась дворянская интеллигенция. Вошло в жизнь, по словам Натана Яковлевича Эйдельмана, первое поколение непоротых дворян, которые и стали создавать высокую культуру, частью пошли в декабристы. Но крестьянство долго еще оставалось в том же рабском приниженном состоянии. То барство дикое, о котором писал Пушкин, родилось в России не только благодаря опричнине, но благодаря и ей. Итак, тот путь централизации через опричнину, по которому повел страну Иван Грозный, был гибельным, разорительным для страны. Он привел к централизации в таких формах, которые не поворачивается язык назвать прогрессивными. И потому было бы ошибкой считать прогрессивной террористическую диктатуру опричнины. Не только потому, что протестует наше естественное нравственное чувство, хотя, подчеркиваю, и это крайне важно, но и потому, что последствия опричнины отрицательно сказались на ходе отечественной истории. Должно быть, это не случайно, а моральные действия не могут привести к прогрессивным результатам. История опричнины еще раз наглядно демонстрирует справедливость этой утешительной истины.